Глава 29. Национализация, она почти как раскулачивание. Тоже хороша ровно до того момента, пока не начинают раскулачивать тебя. Но ты об этом не думаешь, потому что сам ты никогда не был способен чего-то добиться, и единственный твой шанс – забрать и присвоить чужое счастье, глубоко вдыхая сигаретный дым в легкие, говорил Кайман, стоя на присвоенном заводе Нестле. Не знаю, как уж там обыграли созданную мной ситуацию, но в конечном итоге завод отошел государству. Да-да, возможно, это покажется странным, весь само слово «национализация» как бы подразумевает, что имущество должно было отойти нации, но давайте сделаем вид, что мы все взрослые, зрелые и разумные, как и понимаем то, что под национализацией всегда подразумевается просто переход от одних олигархов к другим. Фактически местная элита просто воспользовалась ситуацией и, играя роль хороших наших, быстренько подсуетилась, обложила штрафами Нестле, подала в разные суды и с криками, охами, будто бы не знала о том, что происходило последние 5 лет, и не была в доле, просто отжала завод. Отжала путем вынуждения Нестле продать этот актив, что стал балластом, по заведомо низкой цене. В результате, пока медийный скандал уже затихал и переставал быть интересным массам, ведь массы просто в моменте поныли, а через секунду уже все забыли, местные каирские элиты уже меняли вывески и готовились сделать отечественный белый шоколад. Технология та же, работники те же, условия еще хуже, зарплаты ниже, но этикетка другая и бренд тоже новый. А главное то, что теперь всем этим будет владеть через своих друзей лидер каирской Блани Змея. «Можешь при мне не курить?» – попросил я Каймана, стоя также рядом и оглядывая весьма печально выглядящий завод. «Вот оно, величие Западной Европы, тех, кого считают светилом прогресса, на фоне немытых арабов, темных славян и мерзких китайцев, да остальных, которые еще хуже. Однако спустя столько времени у Европы в целом начался темный век. Тот импульс, что произошел после Второй мировой, подошел к концу. Страны третьего мира стремительно развивались, и вот остался позади прогресс. Конкуренцию они не вывозят, а все, что осталось, иллюзия господства, громкие бренды и постепенно закрывающиеся заводы. А держится все лишь за счет дешевой рабской силы и создания новых филиалов в этих самых странах третьего мира. Правда, даже так их все равно вытесняют на рынке, так же как когда-то Османская империя вытеснила Константина Хи, которому дали выбор: сбежать и стать императором без империи, или сделать так, чтобы Константинополь ушел достойно. И Константин сделал выбор. Последняя страница истории в обоих выборах была одинаково трагична, однако он избежал позора. А что делала Европа сейчас? Она этот позор множила, словно бы выродились те, кто ковал величие культуры. Лучшие миланские кузни, вдохновляющий Нотр-Дам-де-Пари, германский рейх с сильнейшей армией и владычица морей, непокорная Валахия, гордая Речь Посполитой, конечно же, Великий Новгород с Санкт-Петербургом. Европа была сильна, но ныне загнивала. Загнивала вся и целиком, как восточная, так и западная, уступая тем, кого считала варварами, и тем не менее впускала к себе. Мне грустно было наблюдать за этим, ведь я застал историю лично. Я помнил Северного Льва, который пугал весь цивилизованный мир своим могуществом, а теперь видел шведов, всю сильную кровь вырезали в битвах. Помнил Великую войну, где вырезался большая часть цвета наций, а затем и Вторую мировую, где погибли и остатки. А кто жил в этих странах теперь? Те, кто защищал Сталинград или Берлин, погибли там же. Европа просто сама себя обескровила. И сколько угодно можно говорить ужасно про лидеров тех времен, но они были теми, кто родился в тяжелые времена. Однако некому уже было прийти на замену. Выродились все, а те, кто в этих войнах не участвовал, спокойно себе колонизируют эту Европу. Нет, я не был последователем фюрера, просто грустно было от того, что войны напрочь вычистили генофонд, и в большинстве своем настоящие герои вымерли, не успев оставить потомство, а оставшиеся стали меньшинством, которое скоро будет вытеснено так же, как вытеснили тех, кто строил Древний Рим и Египет, а затем и их потомков. Но таковая была ирония судьбы: те, в ком огонь горел так ярко, чтобы создавать шедевры, они же и были склонны ради величия эти войны развязывать. Сгорели они дотла, чтобы воссиять в моменте как можно сильнее, не думая о том, что будет после. Такова была цена этого величия. «Курю, курил и буду курить, пока не сдохну», — ответил Кайман. «Здоровье беречь надо, а то молодой такой, а выглядишь уже лет на 10 старше». «Уверен, дело тут не в сигаретах», — усмехнулся Кайман, после чего бросил бычок прямо на пол, а затем тут же принципиально начал доставать вторую сигарету. «И в чем же, таким как ты не понять», — криво усмехнувшись отвечал Кайман, пытаясь прикурить почти закончившейся дешевой, прямо как и его сигареты, газовой зажигалкой. «И каким же это, таким как я, тем, кто с детства ходит в ателье и носит костюмы ценой в 5-10 лет чьего-то труда? А-а, тяжелое детство, да, теперь винишь весь мир, где каждый человек вокруг твой заклятый враг. Нет, просто ты ничего не знаешь о моем прошлом и предпочитаешь выдавать желаемое за действительное. Попроще будь, Кайман, и жизнь легче будет. Ведь большинство тех, на кого ты смотришь со злобой и завистью, счастья как такового никогда и не имеют. Счастье это в целом не про количество денег. Ага, легко тебе об этом говорить. Да, легко. Потому что я был по обе стороны и вижу ситуацию со всех сторон, а не с одной, как ты. Кайман еще хотел было поспорить, как и в целом мои слова его несколько уязвили, даже оскорбили. Но вскоре появилась еще одна рептилия, которую называли Коброй, она же Элиза, что преисполнилась ко всему родному необычайной ненавистью, схавав всю пропаганду, идущую из Европы и США. Ну знаете, кинематограф, все дела. Пока одни клепали ядерные ракеты и танки, другие умудрились и ракет наклепать, но еще и заняли всю медийку своей голливудской машиной. Чего прохлаждаемся? Работы нет, прослушку нашли, не нашли, покачал головой Кайман. Значит, ищем дальше. Она точно где-то тут есть. След фонда уже почти очевиден. Ага, или у нас просто развилась паранойя, кивнул я, даже не удостоив Элизу взглядом. Она была мне более противна, чем Кайман. Кайман хоть и мыслил как ребенок из гетто, но он был искренен и не питал к кому-то искренней ненависти. Он просто хотел найти свое счастье, но не мог из-за своего мышления. Гонится за собственным хвостом и вот-вот выдохнется. А Элиза, она была невыносима. Убойное сочетание и без того сложного характера со скверным прошлым и идеологической промывкой блани змей. Получаем торпеду, что может стать главой СС. Да, СС это было про обскуру, но не суть. Тем более, с высоты своего жизненного опыта, заявляю, мудаки есть везде, как и хорошие люди. Хоть и последних мы видим редко. Да, наверное, истина покажется довольно банальной, но глядя в те же соцсети и читая комментарии о том, как нужно вырезать всех этих, тех, других и пятых, десятых, кажется, подавляющее большинство саму формулировку этой истины слышали, но мозгов понять ее не хватило, раз вражда на национальной или религиозной почве раздувается по щелчку пальцев. Проверьте все еще раз, я чувствую, что мы что-то упускаем. Спорить Кобра не стала, как и с ней спорить ни я, ни Кайман не собирались. Мне это просто не нужно было, а Кайману по статусу, кажется, не полагалось. Формально все внутри каирской блани были равны, за исключением лидеров групп, но по факту все равно выделялись те, кто делал больше и кому доверяли сильнее. Так что негласно проверкой руководила Кобра, а мы добровольно и с пониманием к ней прислушивались, если не сказать, что и вовсе подчинялись. Но насколько мне было известно, прослушки фонда здесь не могло быть, зато была вероятность наличия прослушки того же ГОК. Потому, вздохнув, я приступил к поиску этой самой прослушки, или какой-то иной системы слежения. В какие только места не приходилось залазить, что только мы повторно вверх дном не переворачивали, но в конечном итоге не нашли ничего снова. Я порядком устал этим заниматься, после чего спокойно нашел стул и уселся прямо в середине цеха, пока Кайман проверял кабинеты, что находились в левом крыле. Да, я халтурил, но и что в этом такого? Мне даже зарплату никто не платил за это. Ладно, время проверить, сколько там у меня подписчиков и просмотров новых за этот месяц, произнес я, после чего достал смартфон, уверенно его разблокировал и почти рефлекторно нажал на нужные иконки. Теперь я уже пользовался этой приблудой довольно уверенно, хоть и много еще не знал, из-за чего порой возникали определенные трудности. Однако с ними помогал куда более молодой и свежий гарем, который чуть ли не родился с этими смартфонами в руках. Вообще, говоря о жутких зрелищах, жутко было смотреть на них, когда куча девушек сидели в гостиной и никто из них друг с другом не говорил, все они, уткнувшись, смотрели в мониторы. И, да, чем дальше все шло, тем больше общения уходило в интернет. И на самом деле, наверное, оно и к лучшему, так удобнее, проще. А то, что аутистов также становится больше, так может это тоже бущий рудимент, который нам будет не нужен. Страшно жить, да жалко сдохнуть, меня аж дрожь пробила от мысли, каким мир может стать через еще 1000 лет. после чего я услышал чьи-то голоса. Сначала я не совсем понял, что это голоса, ведь на территории завода не пускали посторонних. Как и каймана с коброй, я чувствовал в левом и правом крыле. Немногочисленная охрана также снаружи, но я отчетливо слышал чей-то голос. Или пам-парам, я поднялся на ноги и посмотрел прямо в пол. Моя ментальная аура раскидывалась на весьма обширный участок, и порой я неосознанно мог слышать чужие мысли. И либо я схожу с ума, либо я слышал кого-то, кого здесь быть не должно. Кого-то спрятавшегося целую базу ГОК под заводом. Найдя себе пруд железный, я начал ходить и обстукивать пол, пытаясь по вибрациям звука понять, что же там снизу. Затем сравнил с планом самого завода и его подвальными помещениями. «Кайман, спустись в главный цех. Я, кажется, нашел что-то интересное», – произнес я, после чего пришел и Кайман, а затем и Кобра. Уже втроем мы смотрели на выцарапанные мной на бетонных плитах полосы. Я не был уверен, потому что рентгеновским зрением не обладал, как и точность оценки вибраций зависела от толщины железобетона, но пройдясь по подвалам и проверив все несколько раз, кажись, прямо тут полая труба шириной в метр, может, чутко больше, и я точно там кого-то слышал, вернее, чьи-то мысли. «Может, тебе показалось?» — скептично спросила Кобра. «А может, тебе показалось, что мне показалось?» Даже не желая на нее смотреть, ответил я, после чего повернулся к своему временному товарищу. «Что будем делать, Кайман? Что-что надо проверять, раз такое дело? Ща позвоню нашему, притащим спецов, и если надо будет, то бур какой-нибудь». И уже через 2 часа моя теория подтвердилась, а еще через 3 была проделана дыра, которая открыла нашему взору темную бездну. Не видно было ничего, а стоило бросить туда что-то, как оно просто улетало в темноту и в какой-то момент исчезало. Если бросать камень, то он издавал стук, после чего замолкал. Если бросать что-то светящееся, то тоже объект исчезал, а признаков достижения дна не наблюдалось. Был притащен мощный фонарь, камеры эффекта 0. Запустили дрона, потеряна связь и дрон. «Ну что ж», отряхнув руки, произнес я и выпрямился, стоя на краю дыры. «Дно пробито, господа. Мы нашли подземное царство Осириса. Есть желающие спуститься и проверить, что там лично? Походу аномалия», устало протянул Кайман, который планировал уйти домой пораньше, но теперь это никому из нас не светит. «Может, кажется, дрон мог и из-за каких-то магнитных залежей выйти из строя», предположила Кобра. «Она геолог?» – спросил я, но не у Кобры, а у Каймана, потому что эту девку я демонстративно игнорил, сугубо из личного. «Не, вряд ли, но мнение ее несомненно важно. Тут же через сколько метров 100? Да, мы же в 20 веке живем, никаких георадаров еще не придумали и уж тем более в таком месте все 1000 раз не проверили на...» Кобра закатила глаза, после чего просто ушла. Но с ней действительно тяжело было общаться. Даже не столько из-за того, что она говорила, а то, как она говорила. Тон и ее физиономия, вечно недовольная жаба. Кто вообще ее назвал коброй? Кобры элегантные и опасные, а это реально жаба была. Хотя если судить внешне, и значит, ты отсюда голос услышал? Кайман докурил еще одну сигарету и бросил в бездну бычок. Да смешно будет, если там какой-нибудь ктулху живет и ты стал его рабом. Нет, смешно будет, когда ГОК узнает о том, что мы тут нашли, и скинет ядерку. Ага, если только они и так об этом не знают, а замуровали это тут, потому что не смогли уничтожить. Кайман помрачнел еще сильнее, после чего тяжело вздохнул. Как же меня это все задрало, ты даже не представляешь. Когда уже нормальная жизнь начнется-то? Мне уже 30, а у меня ни семьи, ни близких, только отложенное желание этой нормальной жизни, даже не хорошей, а нормальной. И плюнув на все, Кайман неожиданно просто ушел, ничего не объяснив. Я же остался сидеть тут один, пока в соседнем помещении отсыпались строители, которым прочистили память. Кобра тоже что-то активно обсуждала снаружи с лидером, а мне также требовалось доложить обо всем фонду. Но пока ничего плохого не случилось, и вскоре отпущен был и я, дав рапорт лидеру. На следующий день завод был закрыт из-за утечки химии. Какой именно, никто не уточнял, но был брошен убийственный слух о том, что все же на самом деле добавляли в белый шоколад. Однако ситуация была не совсем тривиальной, ведь если чего-то моя сила третьей печати коснулась, но при этом не смогла понять, что это конкретно такое, это была большая проблема для всех. Как и лично у меня, нормальных идей о природе этого места не было, кроме разве того, что она явно была не из реальности, а связывала нас с тем же, откуда все это аномальное берет свое первоначало. Правда, именно из-за этого проблема и становилась большой. Ведь все то, что слабо связано с реальностью, это все то, что ГОК уничтожить не может, а фонд не может поставить на содержание. Следовательно, вполне возможно, что скоро список СЦП пополнится на еще один объект класса Аполлион. Аполлион. Объекты класса Аполлион являются аномалиями, которые или невозможно содержать, и они неминуемо нарушат условия содержания, или предполагается развитие событий по схожему сценарию. Такие аномалии обычно связаны с угрозами конца света или событиями класса К и требуют от фонда значительных усилий для их устранения. Глава 30. Очередное запланированное собрание совета 5. Изменения происходили быстрыми и большими темпами, а мир даже этого не замечал. Все внимание общества было направлено на локальный конфликт, который де-факто ничем не отличался от множеств других, что уже прогремели 5, 10, 15 лет назад и гремели с одинаковой периодичностью. Однако отличие его было в медийной сфере. Интернет и журналисты создавали то, что называется хайпом. Огромные каналы разрастались по обе стороны конфликта, а каждый администратор создавал громкие заголовки, воруя видео и картинки, создавая даже фейки, лишь бы привлечь большие подписчиков, а затем монетизировать их просмотры. На деле же ничего странного и пугающего не происходило, просто в очередной раз сильные мира сего делили бюджеты через своих друзей в оружейных лобби и других прикормщичников. Разве что технологии теперь позволили даже быдлу не из элит делать нечто похожее, но организуя сборы гуманитарной или даже военной помощи, которые никак не отслеживались, не проверялись, зато квартиры и дорогие машины у владельцев каналов появлялись. Тем не менее к этому всему приложили руку и лидеры ГОК, фонда и других аномальных организаций. Требовалось отвлечь общество, сделать так, чтобы оно смотрело в другую сторону. Благо инфоповоды создавать фонд умел не хуже, чем содержать аномалии. Все 13 членов сидели за своими местами у круглого стола. Их особые секретари и помощники находились на трибунах вокруг, следя за их переговорами. Кристина М. также присутствовала здесь, став одной из избранных, тех немногих, кто мог хотя бы видеть эти собрания, хоть и не всегда знал, а точно ли директоров 13 и точно ли каждый из них директор, а не двойник или того хуже. Только в одном Кристина М. была уверена, в том, что пятый директор и тют ее отец и определенно тот, кто за себя выдает. Но были ли уверены в этом другие? Абсолютно нет, как и Кристина М. не была уверена в чем-то относительно других директоров. Однако несмотря на все это, сегодня случилось исключение. Оно было связано со смертью А5-1, первого из 13. Смерть, как выяснилось окончательно, произошла крайне давно и была именно что смертью, а не уходом на пенсию, отставкой или, как некоторые предполагали, возглавлением повстанцев хаоса. Очень старый, давно ушедший на пенсию, создатель фонда вернулся, чтобы стать временной заменой А5-1, пока другие кандидаты продолжат созревать и готовиться к тому, чтобы стать членом совета А5. Он был единственным, кто никак не скрывался и вел себя максимально открыто. Это было огромной честью для всех, кто здесь сейчас присутствовал, а для кого-то эта встреча была повторной. Что же касается Кристины М., она была стара, но не настолько. Она не застала времен, когда создатель еще состоял в совете А5, потому эта встреча для нее обретала особый символизм. Хотя и был некоторый страх, потому что на этой же встрече всем явно дали понять, что фонд находится в состоянии кризиса последние 20 лет. Так что возвращение создателя было направлено на решение накопившихся проблем. Был ли в центре внимания объект? Нет, не был. Он, как и план Кристины М., находящийся под покровительством этюда, едва ли занимали 1/13 часть внимания всего фонда. Вероятнее, доля этого внимания была даже куда меньше, по крайней мере на данный момент. Потому внимание Кристина М., хоть и получила, но не такое большое, как кто-то мог подумать. И несмотря на ранее выслушанный отчет администратора, я все равно настаиваю, что все находится под контролем, закончила свою речь Кристина М., предоставив все детали всего плана и того, почему все тактические поражения являются не причиной для беспокойства, а лишь необходимой жертвой, дабы подвести партию к сокрушительному эндшпилю. Началось молчание. Кристина М. продолжала стоять на своей трибуне. Трибуна находилась на подвижной кольцевой платформе. Когда говорил один из помощников члена А5, то трибуна поворачивалась строго за спину этого члена А5. Таким образом Кристина М. сейчас видела спину Этюда. Другие члены совета находились к ней полубоком. Лицом к ней не находился никто. Так за столом сидели 13 директоров на одинаковом промежутке друг от друга. Никто ничего не говорил уже полчаса. Кристина М. предоставила огромный объем информации, которая в случае необходимости дублировалась на планшетах и других, даже более продвинутых цифровых устройствах. Члены совета опять проводили финальный анализ. Их ответы сформировались еще давно. Происходящее здесь очно являлось лишь формальной и финальной проверкой перед озвучиванием ответа. Тем не менее, согласно негласному правилу, полчаса тишины были обязательными. Из-за этого собрания могли длиться несколько дней. Были известны случаи, когда без каких-либо перерыв собрания длились по трое и более суток. На протяжении всего этого времени каждый член совета опять сохранял трезвость ума и высочайшую концентрацию. Большинство их помощников также стремились к этому, хоть предел у многих достигался куда раньше. Даже если помощник не засыпал, то продуктивность его разума падала. В этом и было главное отличие опять от всех других. Они не просто могли сделать что-то, чего не могут другие. Они могли это сделать эффективно и качественно, чтобы потом не приходилось переделывать. И именно поэтому пробиться туда было так сложно, ведь недостаточно было свершить что-то невозможное единожды. Нельзя было напрячься и отдать всего себя чему-то легендарному единожды. Быть советом опять означало делать это каждый день, из раза в раз. А как показывает практика, талантливых людей действительно много, но таких, кто смог бы стать первым и остаться там стоять хотя бы столь же долго, как тот же Магнус Карлсен, таких было крайне мало. Как и для фонда, 10 лет не значили ничего. Прошу госпожу М. озвучить ее личную оценку вероятности обозначенного исхода ситуации с дланью змея. Внезапно, ровно на 25-й минуте, прошение озвучил первый, чем заставил Этюда резко опустить взгляд с потолка, за которым он видел звезды, на морщинистое лицо первого, время которого подходило к концу, несмотря на использование источника вечной молодости. Напряглась и Кристина М., которая начала отмерять 5 секунд. Именно столько, как учил ее отец, должно было пройти между вопросом и ответом. 5 секунд, на протяжении которых мозг обязан отделить зерна от плевел. А плевел было много, ведь вопрос был принципиально важным. В ее отчете оценочная вероятность была скорректирована непосредственно Этюдом, который был мудрее и умнее, а первый спрашивал ее личную оценку, и никакой двоякой трактовки прошения быть не могло. Таким образом создавалось явное противопоставление ученика и учителя. С учетом того, что первый давно не был членом, опять его поведение еще не было изучено Этюдом достаточно, потому удивление просочилось и непосредственно к 13. Исход полной ликвидации всей верхушки длани змея, а также захват библиотеки странников, оценивается мной в 37% со снятой третьей печатью объектов, 64% со снятой четвертой печатью, и в более 80% при снятии пятой печати. Снова наступила тишина. Эти цифры очень сильно расходились с цифрами в ее отчете. Ведь Этюд оценивал вероятность полной ликвидации всей верхушки длани змея совсем иначе. Разница была в том, что вероятность оценивалась в 10%, а затем начинала и вовсе падать, а не расти, в зависимости от снятия следующих печатей. Таким образом, Кристина М. и Этюд расходились не только в точности оценок, но и в целом в направлении движения линии закономерности. А значит, кто-то из них ошибается, или же ошибаются сразу оба, но быть правыми одновременно они быть не могут. Следовательно, либо время Этюда прошло, либо оценка соответствия Кристины М. требованием кресла опять завышена и требует переоценки. Хотя, конечно, в любых разговорах о планах опять следовало отметать очевидные и озвученные варианты, ведь правильный всегда находится вне поля зрения обычного обывателя. И потому любая оценка со стороны изначально не является обоснованной за неимением доступа ко всей картине происходящего в целом. «Благодарю вас за честный и прямой ответ», — хрипло произнес первый, после чего Кристину М. отпустили, а ее место на трибуне занял другой секретарь другого директора, под звук сменяющего положение механизма, что шел по часовой стрелке. И заняв свое место на более удобных трибунах наблюдения, Кристина М. принялась раздумывать уже не о том, что слушали все сейчас, а о случившемся. Семена сомнения были посеяны в ее душе, и что из них вырастет. Эффективный поиск собственных ошибок или мешающая работе мнительность покажет время. Предположительно, где-то в городе В. Как иронично, но циклично, не правда ли? Произнес Виктор, лидер Алого Молота, что сидел в своем кожаном плаще. Знаешь, кстати, с кого был снял этот плащ? С одного гордого буржуя-белогвардейца. Помнится, как только переворот случится, все наши их носили. Поснимали с богачей, а потом и мода пошла. Мне плевать, с явным немецким акцентом отвечал представитель обскуры, что сидел напротив Виктора. Меня больше интересуют враги фюрера, а меня, как и товарища Сталина, больше интересует европейская консолидация по ограничению русского народа. Никак их история не научит, что нельзя в обход от нас мировую политику устроить. Ни ГОК, ни фонду, даже им нельзя. Политика Виктора в отношениях с его врагами, союзниками и конкурентами была проста да нельзя. И была она такой же, как у товарища Сталина, жестокой и непоколебимой. Как и вот в эту туфту с нацистами, демократами и монархистами Виктор особо не верил. Ведь политический режим лишь декорация, а реальную силу определяет государство. И государство должно быть сильным. Если для этой силы надо свергнуть монархию, расстреляют царскую семью. Если нужно вернуть религию, вернут. Если надо заключить договор с будущим врагом, надо заключить. Ничего личного, просто так устроен мир. А современный мир и конкретно эта ситуация была устроена так, что Алый Молот вроде и укрепился, но из-за хитрой Кристины М. лишился связи с ГОК и фондом, став их врагами. Это была большая проблема, потому что ГОК очень силен и без сомнений представляет интересы большей части Европы. Как вернуть себе политические козыри? Ответ прост. Так же, как это сделал Вячеслав Молотов. Обскура хоть и была той еще мерзостью, но на данный момент их интересы пересеклись. Зачем Малому Молоту воевать с обскурой, если можно договориться и поделить сферы влияния в тайне? Можно даже им чутко помочь. А затем, когда до ГОК дойдет, что они не вывозят, то они сами прибегут к Алому Молоту договариваться, вспомнят о том, что нужно учитывать чужие интересы и так далее. Подло, АО, в таких вопросах подлости как таковой не существует. Цинично, определенно точно, ведь такие вопросы обязаны быть циничными. И пока фонд возился со своей дланью змея и другой ерундой, Алый Молот спокойно и методично подписывал договоры с обскурой не только о ненападении, но и разделке части зоны влияния ГОК, который не нравился ни обскуре, ни Алому Молоту. Потому что это было выгодно им и точка. А все последующие разговоры о морали и нравственности со стороны противников договоров будут лишь лицемерием, ведь они же делали все то же самое, но раньше. Что же касается будущей войны Алого Молота и Обскуры, тут Виктор тоже иллюзий лишних не питал. Как только будут решены проблемы с ГОК и фондом, следующий гвоздь будет забит в крышку гроба чертового фюрера, вещающего по всей видимости с того света или с луны. Потому что у Алого Молота было только два настоящих союзника, армия и флот, ну или крестьяне и рабочие, тут уж смотря с кем переговоры ведешь и каких целей хочешь добиться, главное победить, а остальное Родина тебе уж простит. Глава 31. Кайман, ты мне вот это твою голову не дури, говорил я, несколько охмелев, нормально все будет, ты пойми, ты человек, ты сам властен на своей судьбой. Какой судьбой? Я неудачник, в моей жизни ничего и никого нет. Единственный, кому на меня не насрать, Элес, которого я в лицо не видел и вообще не знаю, кто это. И то, только потому что ему, как и всем начальникам, нужно выдавить из меня последние соки жизни ради своей цели. Да и насрать, вот реально, просто срать, Кайман. Я слегка поддался вперед, едва не упав лицом в стол. Признаться честно, подобным образом я вел себя крайне редко. В последний раз, помнится, это была все та же петроградская рюмочная, где я изрядно нахлебался. Однако любое опьянение мое вызывалось намеренно, потому что организм мой обладал метаболизмом куда более высоким, чем у большинства. Однако в алкоголе следует понимать следующее. Опьянение – дело выбора каждого, как и конечной целью является одебелевание путем понижения интеллекта, следовательно, упрощение мышления, и при упрощении мышления всякие сложные материи тебя уже не волнуют, а значит, ты можешь расслабиться и избавиться от стресса, который разум создает для себя сам. И как Кайман добровольно заливал в себя алкоголь, так и я добровольно позволял яду воздействовать на свой организм, чтобы получить желаемый эффект. Что же касается поведения, то, как уже говорилось, личность я весьма многогранная и непостоянная. Как и за жизнь свою успел побыть и худшим в мире маргиналом, так и лучшим в мире аристократом. Потому да на время я сменил одну маску на другую. Костюм мой был испачкан и помят, прическа растрепалась, сам я выглядел как типичное быдло, интересы которого ограничиваются бутылкой пива, и я ни о чем не жалел, потому что не родился еще тот, кто вправе других судить, а значит все недовольные могли дружно собраться и нахер пойти. Да-да, именно нахер. Пошли они все нахер, Кайман. Хочешь начать новую жизнь? Что тебе мешает? Что тебе мешает покинуть эту каирскую дыру? Продолжал спрашивать я, после чего и вовсе взял лежащую на столике пачку сигарет и закурил с помощью зажигалки, также принадлежавшей Кайману. А куда? Куда вот мне сваливать? Кайман казался невероятно уставшим и разбитым, словно живой мертвец, загнанный в угол. «Куда ты хочешь свалить?» – спросил я, выдыхая дым самых дешевых каирских сигарет и указывая пальцем на Каймана. «Ну-у-у», тот задумался, подпер щеку кулаком, стряхивая пепел в пепельницу. «Не знаю даже, все ты знаешь, давай, скажи прямо, без вот этой вот херни про то, что ты можешь или не можешь, куда ты хочешь свалить?» Делая акцент на каждом словом, спрашивал я, «Там, где похолоднее, Канаду какую-нибудь может, или Норвегию?» Как же жалок был человек, что загнан жизнью в рамки, когда даже о своих желаниях толком не получается открыто говорить. Каждый день из каждой помойной дыры звучали одни и те же слова о том, что это тебе не позволено, для этого ты не рожден, у тебя нет и не будет таланта, ты слишком нищий, не можешь, не можешь, не можешь. Это не просто угнетало, это вызывало гнев, ведь убивало в человек то, чем ему стоило бы гордиться. Что тебе мешает это сделать? Что-что? Денег у меня, бляха, нет. Я нищий ублюдок без образования, чертов алкаш с нулевой финансовой грамотностью. Не получается у меня ничего. В сердцах воскликнул Кайман, после чего окончательно паник. Работаю на износ, а толку? Такие как я заменяются без особого труда, а значит и платить мне будут столько, сколько на аренду комнаты до жратвы хватит. Как, сука, раб отпуск на неделю у моря уже роскошь. Голову мне не дури, Кайман. Подвинувшись, я облокотился и наклонился вперед. «Сколько? Что сколько? Сколько тебе денег надо?» «Денег? Смотри, я достал из внутреннего кармана заранее сделанную карту. Это карта. Да я вижу, что не сова. И чё? Заткнись и слушай. Это карта, тут не знаю, 1030 вечно зеленых. Я тебе ее даю, но только с одним условием. Черт, я закрыл глаза, понимая, что изрядно плыву, после чего, протерев второй рукой веки, продолжил, с дохера условиями короче, молчи и слушай дальше. 30 тысяч долларов, хватит на билет в Норвегию или Канаду, хватит на репетитора языка, хватит на курортный отель, хватит на отдых в течение месяца. Сумма действительно большая, которую можно потратить и на квартиру, на много что можно потратить, но ты едешь в эту твою Канаду или куда там, на отдых, на месяц, и твоя задача отдыхать на протяжении месяца, делать то, что ты захочешь, хочешь там по борделям шляйся, если они там есть, хочешь пропи, мне насрать, Кайман, мне срать даже больше, чем этому Элес, или этой, или какого оно там пола, а затем, спустя месяц, ты садишься и думаешь, что будешь делать дальше, ты понял меня, нахера, что нахера, тебе это зачем? Кайман уже знал, что я довольно богатый, потому не стал удивляться подобному, ведь знал, что я тот еще самодур, но пустословлю редко, а тебя это волновать не должно, ну как, мы договорились, пфф, еще бы, усмехнулся Кайман, после чего я положил на центр стола карточку, ладно, я уже все, пора идти, пойду спать, билеты бери на завтра. Прямо сейчас возьмешь, как я уйду. Надо еще это обсудить, Кайман, ты ни с кем и ничего обсуждать не должен. Ты берешь и едешь, то есть летишь. Все, лидеру я сам все объясню. Не ссы, и хлопнув его по плечу, я накинул свой испачканный пиджак, после чего покинул квартирку на 15 квадратных метров. Знаете, есть такие люди, которые утверждают, что все зависит от восприятия. Мол, если ты жалуешься на то место, где живешь, то проблема в тебе, что даже в самом плохом месте можно найти что-то хорошее. И вот я спускался по лестничной площадке, старался не вдыхать вонь зассанного подъезда, не смотреть на обшарпанные стены, не слушать крика и плача, что раздавался вместе с грохотом пьяного угара очередного нажравшегося мужа, после чего вылетел наружу и сразу же встал в лужу, благо хоть не мочи. Дороги на выходе уже не было давно, она была раздолблана в хлам за 30 лет, на протяжении которых ни дом, ни эта улица не видела ухода. Напротив стоял еще один такой же мрачный дом, там прямо у подъезда сидел наркоман. Была парковая зона, но ни одного деревья. Забор сдали на металл, роль горки для детей играла просто песчаная насыпь, которую насыпали мимо песочницы, хоть дети тут все равно не играли из-за уровня преступности. Взгляну на небо, но даже оно затянуто дымом алкогольного завода буквально через 20 метров, где покупался дешевый алкоголь сразу с конвейера. Звезд не видно, дышать тяжело, и даже тут действительно можно было найти что-то позитивное. «Хвала высшим силам, что я тут не живу», – произнес я, после чего пошел прочь из этого района. На самом деле все эти разговоры про позитив, они зачастую звучат из уст тех, кто в таких местах не бывал и уж тем более не жил. Сидят в своих дорогих квартирах, не знали никогда голода и сна на холоде, думают, что все примерно живут так же и надо радоваться тому, что имеешь. Но реальность была такова, что значительная часть людей жила в таких условиях, где вовсе неспроста уровень самоубийств зашкаливает. «Привет, погуляешь со мной?» – раздался детский голос, обращенный ко мне. «Да, конечно», – не раздумывая согласился я, после чего пошел в сторону набережной уже не в одиночестве. Кайман был человеком, каким, уж точно неплохим, хотя и хорошим назвать его тяжело. Он был одним из тех, кто просто родился в не том месте, не в то время, оказался в не в тех условиях и оказался скован обстоятельствами. А обстоятельства очень часто сильнее нас, потому что над судьбой никто не властен, сколько красивых слов не говори. И если ты родишься в таком месте, в одной из таких семей, ты с первого своего дня начнешь впитывать всю эту мерзость, будешь становиться таким же. Тебе просто не позволят стать кем-то другим, не дадут шанса что-то изменить. Потому что работа над собой и управление своей жизнью, этому тоже нужно учиться. Этому должны учить. Но что уж говорить, большинство родителей даже в цивилизованных странах сваливают обучение своих детей на школы. А школам им очевидно плевать, дети же не их. Вот и получалась такая ситуация, в которой система целенаправленного создавала сначала такие районы, а затем в них же создавала тех людей, которых надменные гордецы будут называть быдлом, при этом думая, что всего добились сами и что они лучше них. На деле же разница между ними лишь в том, что одним повезло, а другим нет. Потому что каждый человек — это кусок глины, форму которому придаст окружение. «Возьмешь меня на ручки?» «Да, конечно», — согласился я, ведь не мог отказать. «Как ты сбежала из зоны содержания?» «Меня отпустили погулять. Попросили только ничего плохого не делать и далеко от тебя не отходить». «Понятно». Третья печать все так же была веселой куклой. Ее настроение поддерживалось на хорошем уровне, как и прихоти ее следовало исполнять незамедлительно. Это касалось как работников фонда, так и меня. Хотя лично я и вовсе баловал третью печать, что была своеобразным внутренним ребенком. Из-за этого на фонд ложилась еще большая нагрузка, потому что им требовалось как-то соблюсти баланс, от которого зависело эффективное управление мной и безопасность мира. «Значит, ты их всех убьешь?» – спросила кукла, глядя на ночной Нил. «Ты хорошо убиваешь, настоящий мастер, древнейший из искусств. Что тут сделаешь? Тем более, когда и сам мир тебе особо не рад. Жалко их, не выбиравшие своей жизни и не понимающие даже того, почему они именно такие», — продолжала говорить кукла, оглядывая других людей на противоположной стороне берега, попадавших в ее весьма обширное поле зрения. «Мир так много всего открыл. Уже стала известная природа эмоций и чувств. А они их чувствуют, но все не понимают почему. Даже не пытаются понять. Просто принимают как данное, а затем срываются и вредят самим себе же, после чего терзаются совестью. Да, есть такое. Видно, это и значит быть человеком. Хотя кто тут уже разберет, а почему ты ему помог? Я не понимаю, объясни. Возможность есть, так почему бы и нет? Тем более с третьей печатью я реально могу что-то менять. Ну или толкать людей в сторону изменения. Глядишь, и получится у него что-то. Это не ответ, недовольно пробурчала кукла, переведя взгляд на меня. Ну почему? Ты и так знаешь ответ, устало ответил я. Или тебе так важно, чтобы я сказал это вслух? Я давно была в заперти, много чего не помню, к многому привыкаю заново. Просто так не спрашивала бы. Я тяжело вздохнул, после чего посадил куклу на ограждение набережной и сам облокотился на него. Да просто все. Чем дольше живешь, тем все сильнее упрощаешь, понимая, что сложности как таковые смысла не имеют, ведь результата не приносит. Кайман напоминает мне себя. Только когда я был в похожей ситуации, рядом никого не было, кто мог бы пнуть меня под зад и кинуть в лицо деньгами. Может и не получится у него ничего, но пусть хоть попробует. Шанс у каждого должен быть, не так ли? Наверное, я с тобой всегда согласна, тебе виднее. Третья печать всегда была такой, не имела особо личного мнения и смотрела на меня как на всезнающего старца. Она являлась более юной версией меня, потому даже не пыталась как-то делать выводы сама, потому что сколько ни старайся, ее выводы будут как у ребенка. И как ребенок она тянулась к кому-то более старшему и мудрому, у кого можно научиться. А я ее старался не учить ничему, желая, чтобы она осталась такой как можно дольше, беззаботной и праздной, для которой не существует никаких проблем и дилемм, и мир вокруг лишь сказа, сияющая еще ярче через призму детских розовых очков, где есть наше доброе добро и их зло и зло. Все так просто и легко. Пойдем домой, я еще отдохнуть хочу перед встречей с лидером. Познакомлю тебя с другими девочками. Они хорошие. Пойдем. Близился тот день, когда я проникну в их ряды достаточно далеко, после чего найду способ проникнуть в библиотеку странников, а вместе с тем она будет взята под контроль фонда или будет уничтожена в процессе вместе со своими лидером Элес. Я понимал, что так будет с самого начала и что рано или поздно мне придется собственными руками убить тех, кто в данный момент считал меня своим, потому я особо и не привязывался. Но все же приятного в этом было мало, как и имелось понимание, что своими действиями я приближаю момент, когда с фондом уже никто не сможет соперничать. А значит, тем самым действовал я и против себя. Но пока что иного расклада не предвиделось. Как и поменять его могла лишь сама длань змея, которой требовалось доказать, что она способна достойно сопротивляться в этой войне. В войне, в которой в одиночку я мог защитить Каймана, но не мог изменить нечто большее. По крайней мере пока что. Глава 32. Не думаю, что у вас есть возможность на меня надавить, честно признался я, уже буквально закидывая ноги на рабочий стол нашего с Кайманом лидера. Ты даже не представляешь, насколько длань змея сильна. У нас, было начал говорить командир нашей группы, одной из, как выяснилось, трех каирских групп, составляющих вместе всю каирскую длань. Но тут же он замолчал, когда я покачал пальцем, после чего достал портсигар и закурил. Сигареты, как и в целом все негативные изделия, были забавными. Они уверенно и точечно ухудшали вашу жизнь путем уничтожения здоровья, но при этом большинство с радостью несло бабки. И на эти же бабки, помимо жирования элиты производства новой продукции, также создавалось образ крутого успешного мужчины. При этом как таковые элиты этим дерьмом как раз и не пользовались, потому что знают, что продают. Но забавно даже не это, а то, что я даже во времена Великой войны к табаку не притрагивался, хотя кто только тогда не дымил. Доходило до того, что боеспособность целых дивизий падала до ужасных показателей, а уж что в штабах тех же происходило порой, и даже тогда я не курил, или вернее будет сказать, поэтому я не курил. Теперь же, когда курение из моды уже откровенно вышло, целые страны вводили косвенные и прямые запреты на продажу новым поколениям, то я начал, не такой как все, это во многом было до боли детской манерой поведения, хотя причины моего этого поведения были куда более сложными, чем может показаться на первый взгляд. Да, третья печать была весьма инфантильной, но суть заключалась в том, что я уже влиял на, так скажем, ментальную проекцию мира вокруг. Я выдавал энергию наружу, ею мог изменять эмоции людей и вызывать у них нужные мне чувства. Это зависело от моего подсознательного состояния, на которое я мог частично влиять сознательно, скажем, путем намеренно введения себя в стресс или гнев. Этим также могли пользоваться и пользовались мои враги, потому что в тот же день прошлого нападения на мою зону содержания фонд создал условия, зная, что мое поведение предсказуемо. И да, я это все понимал, но ничего не мог поделать, потому что третья печать была лишь частью айсберга той силы, которая позволит шагнуть дальше. Но что самое главное, закон сохранения энергии. Чем больше я влиял на мир вокруг, чем больше отдавал, тем больше мир влиял на меня, тем больше надо было поглощать. Пустота была неприемлема как таковая, и без разницы, идет ли речь о известных или неизвестных законах науки. В результате я становился не только проводником энергии, но и своего рода фильтром. Вся энергия проходила через меня, я ее направлял, но в процессе этого, когда она выходила, она затаскивала за собой то, что было ближе всего. В результате мое окружение становилось даже в каком-то смысле более влиятельным, чем у обычного человека. И хоть сам факт перенятой привычки у Каймана казался мелочью, но это был словно первый маленький камешек, что сигнализировало схождение целого оползня. А мне совершенно не важно, насколько сильна длань змея, мне даже не важно, кто такой или такая, может такой Элес. «Чего конкретно ты не знаешь?» – заявил я, стряхивая пепел сигареты прямо на стол. «Да что ты о себе возомнил? Думаешь, что?» «Я знаю, не думаю, а знаю свою ценность. Мой уровень эмпатии позволяет точно определять грань, за которую я могу заходить, а за какую нет. И я знаю, что я вам нужен. И знаю, что моя ценность куда выше закинутых на стол сапог и неуважения по отношению к менеджеру низшего звена, как ты. Я духовный наставитель, я направлял. Ты старый клоун с синдромом вахтера, сосланный подальше от библиотеки странников, чтобы не мешаться под ногами. Прожил до хрена, а толку чуть больше, чем от каймана, который уже спокойно отдыхает в Канаде. Отдыхает там, потому что я решил так. Теперь же я решил, что буду говорить со старшим. С самой первой встречи этот старик показался мне странным. Тут даже не надо было быть эмпатом и обладать какими-то аномальными способностями. Нужно было просто плюс-минус здраво оценивать поведение окружающих. В частности их поведение, когда я первый раз явился на собрание и внес хаос, пойдя против выстроенной иерархичной лестницы. Авторитет лидера был поставлен под сомнение, после чего выяснилось, что как таковой власти он и не имеет. В одно мгновение какой хрен с горы, а именно им я и был, взял и изменил традицию ношения масок. Будь у него авторитет внутри этой группы, такого бы не произошло. Меня бы сожрал даже не он, а те, кто стоял ниже. Далее рассуждаем дедуктивно. Почему так произошло? Первый вариант, тот, который приходит в голову сразу. Он, прямо скажем, лох, бездарность, тот самый работник, которому до пенсии 5 дней и класть он хотел болт на все происходящее, как и на длань змея в целом не особо запарилась с подбором персонала для каирского ответвления. Это самый простой и очевидный вариант, на котором отсеется неискушенное большинство, привыкшие в любой проблеме видеть лишь единственную причину, кто-то дурак, но точно не он сам. Второй же вариант заключался в том, что лидер лидером как таковым и не был, а являлся лишь марионеткой в чьих-то более искусных руках. В руках того, кто всегда находился рядом, был среди нас и следил за ситуацией изнутри, прямо как придворный Орликин, что днем унижается и развлекает дворян, а ночью нашептывает королю советы о том, кому первому голову с плеч снести. «И как так давно ты это все понял?» — спросила кобра, что бесшумно вошла в кабинет. Старик же замер, ведь действительно был куклой в руках манипуляторши. С того момента, как начал вникать в детали твоей предыстории, что-то изначально не давало мне покоя, а потом я начал приглядываться, обнаруживать то, что ты всегда рядом, хотя приглядывать за мной поставили каймана. Такому поведению также есть множество причин, но я бросил бычок прямо в лице старика, который никак на это не отреагировал и продолжил смотреть в пустоту. Ключевым фактором стала твоя маскировка. Смог разглядеть за моей маской правду? Нет, не смог, но обнаружил, что за маской есть нечто, что меняется и перестраивается слишком быстро, к тому же без особых на то причин. Маска идеальна, но стоящие за ее созданием эмоции слишком видны. Скорее всего из-за того, что ты работаешь сразу под несколькими личинами, контролируя всю каирскую группировку. Я прав, прав, кивнула кобра, после чего старик по ее мысленному приказу встал и ушел, а она села на освободившееся место. Я же вместе с этим убрал ноги. Правда за правду, секрет за секрет, сверкнув глазами, я улыбнулся, мысленно несколько шагов вперед и прекрасно понимая, куда и каким образом пойдет наш диалог, потому принял этот размен ферзями. Я агент фонда. Кобра об этом уже догадывалась, но точно знать не могла, поэтому удивилась, хоть и виду не подала. Как и в целом, выводы она сделала, поэтому теперь аккуратнее использовала свои эмоции, из которых ткала маски. Зачем я так открыто признался? Очевидно, я просто был рабом фонда. А какой раб не будет мечтать убить надевшего на него ошейник? И хоть фонд наверняка предсказал подобный ход, ведь обмануть этюда мне не удастся никогда, но возможно хватит сил подвергнуть его стрессовой проверке на прочности, там он уже и слабину даст, не выдержав лобового натиска. Как-никак обмануть я его может и не могу, но кто знает, быть может он и весь фонд уже в Цукцванге и деваться ему просто некуда. Ведь он лучший аналитик, а толку от этого, когда аналитика говорит тебе, что ты заведомо проиграешь. Потому от себя я просто продолжал делать то лучшее, как и этюд меня не пугал. Меня пугала система, в которой мы все варимся, но не отдельная ее деталь. Тут принципиальная разница, которую необходимо понимать. Это многое объясняет. Как и вероятно, мы знаем, кто вы. Точно, конечно, никто не скажет, но, Дрезден, последнее мое появление, вся случившаяся тогда трагедия, правда, как и уход основателя в отставку после тех событий, он допустил критический промах, сделав то, что себе никогда не простит. Не простит, неужто вы действительно верите, что в ком-то из опять еще жива совесть? Шипя словно змея, кобра сочилась ядом, что был полон боли и скорби за все то, что фонд сделал, делает и еще сделает, пытаясь достичь своей цели. Цели, что по сути своей бесчеловечна и отличается от целей той же нацистской обскуры только цветом, ведь, как и фюрер, опять взяли на себя право определять, что является моралью, человечностью и разумностью, после чего объявили все потенциальными угрозами, которые либо изучают, либо также уничтожают, игнорируя тот факт, что не могут найти ответа на вопрос, является ли уничтожение правильным или нет. И хоть фонд редко прибегает к таким мерам, но если ГОК для длани змея являются убийцами, то зоны содержания фонда, концлагерями, худшим из их проявлений, что доказывают те же протоколы содержания защитника, когда фонд на полном серьезе рассматривал искалечивание психики детей, лишь бы продолжить содержание и изучение. И это доказывало то, что даже если бы вдруг все подходящие кандидаты для защитника исчезли бы, фонд сам бы их создал. Совесть является социальным конструктом, который отличается от индивида к индивиду. И тот факт, что их конструкт отличается от моего и твоего, не является доказательством отсутствия этого конструкта. Элементарная логистическая цепочка, просто не приправленная лицемерием. Длань змея просто хочет, чтобы нас, аномальных, не заключали в тюрьмы и не убивали. В чем же тут лицемерие? В том, что когда ты этого говоришь, ты напрочь игнорируешь интересы неаномальных. Представляешь, что может сделать такой, как я, если меня поместить к простым людям? Я буду словно дракон среди овец, и никакого равенства не будет, как и будем честны, в мученика и святого играть я не стану, я просто стану жить еще лучше, в том числе уже и за счет их, а они ничего не смогут сделать, это своего рода монополия. Примерно так же рассуждал Гитлер, прыснула кобра. Еврейская угроза, которая узурпирует всю власть, проникла во все структуры и виновата во всех бедах. Конкуренция всех рассудит. Да, но какой ценой? Я жил во времена промышленной революции, когда рабочих эксплуатировали нещадно, даже дети на заводах вкалывали. Такую же систему под силу создать аномальным. Но, конечно, ситуация куда прозаичнее, нас просто боятся, мы не такие, как они, зачастую поехавшие и, я усмехнулся, желающие уничтожить мир и представляющие прямую угрозу для него. Так что все правильно делает и фонд, и ГОК, которые представляют интересы нормального большинства. И что ты предлагаешь? Принять черную таблетку, смириться и позволить себя уничтожить, чтобы они жили, а мы стали мучениками, о которых даже никто не узнает. А если узнает, то примет это как должное. Даже вся выдержка кобры не позволяла ей унять чувств, от которых зубы скрипели. Она воистину ненавидела сложившуюся систему, весь этот порядок вещей. При этом всем она также понимала, что корень проблемы, а значит, видела и очевидное решение, уничтожение и подчинение обычных. Но при этом она, как и большая часть длани змея, не шла по этому пути, осуждая решение, что давала обскура, по превосходству аномальной расы. И получалась такая ситуация, что длань змея была структурой бесконечной цели, пытающейся просто выжить в моменте, но понимающей, что не знает, как решить первопричину, являющейся угрозой ее существованию. Словно бы по библейскому завету они не били первыми, подставляли щеку, разве что в случае удара все же затем давали сдачи, дабы выбить желание драться. Но в конечном итоге такой подход не менял ничего и просто продлевал агонию, где решаются не причины проблемы, а ее симптомы. Все это напоминало умирающего от рака человека, который не мог вылечиться, но и не мог позволить раку победить. В результате продолжал себя мучить, цепляясь за жизнь, но изначально зная, что не вылечится. Вот и выбор по факту состоял из всего этого, но что остается делать, если не нравится ни то, ни другое? Ответа дать никто не мог, да и в целом, наверное, дело тут скорее в том, что моя проблема заключается вовсе не в сложившейся системе, а в сугубо личном. Моя личная мотивация, не эпичная, не благородная, изнеможенная и уже готовая стать прахом, забрав меня с собой. «Ты устал бороться», — спустя паузу произнесла кобра. «Ты старше империй, многое повидал, удивительно, что смог гореть так долго и не сойти с ума, как тот же Авель. Но если ты хочешь уйти, то отдай силу тем, кто продолжит борьбу за тебя. Не позволь своей силе стать инструментом фонда, ГОК, безумной обскуры или других интересующихся лишь благом себя любимых. Или не отдавай ее никому вовсе. К сожалению, даже права уничтожить самого себя я на данный момент лишен. Да, со снятием второй печати я вернул себе возможность уничтожить свое физическое тело, но не более того. Не знаю даже, возможно ли это в теории. С четвертой печатью я смогу уничтожить то, что является моей сутью, основой, но какими будут последствия, вероятно, я все равно перерожусь, но просто другим. Не знаю, страшно пробовать. Но если речь идет об уничтожении моей силы, а это крайне тяжело будет сделать, особенно когда фонд только и ждет, чтобы накинуть свой аркан. Без пяти снятых печатей смысла рисковать даже и нет, а лучше и все шесть, хотя даже так не знаю. Просто не знаю и не могу дать конкретной оценки этой возможности. Возможно, тебе стоит поговорить с Элес. Думаешь, чем он сможет помочь? Она. И я не знаю, но библиотека странников в целом полна интересных знаний, потенциал которых ограничивается лишь взором наблюдателя. Ты не был там? Если честно, я слышал об этом месте, но думал, это только миф. Не миф, оно существует. И Элес тоже желает с тобой поговорить. Как только я узнаю об этом месте, то ход сделает фонд. Ты же это понимаешь? Они следят за мной. Как и я буду честен с тобой. Как только увижу вход, то тут же передам весточку. А если вы помешаете мне это сделать, передам позже. Мы все это понимаем. Именно поэтому этот диалог и происходит. Элес сочла, что фигуры на своих местах, дебют разыгран, а значит, кобра тяжело вздохнула, после чего поджала губы и спустя паузу произнесла: настало время разменов. Стоит оно того, знаешь, я могу устроить и твой побег, как помог и Кайману. Каждый решает сам, и свое решение я уже приняла. Суждено будет умереть или стать пленником фонда, значит, будет так. Я делаю, что должна самой себе. Хоть этот выбор Длани Змея удалось сохранить. Таким образом, Длань Змея четко дала понять, что готова к противостоянию с фондом. Однажды уже в библиотеке странников бывали их сотрудники. Как и тому же ГОК удалось ворваться в нее и сжечь множество книг, о чем мало кто знал, и эти сведения даже до меня дошли совсем недавно. Так что в целом место было известное в высших кругах, как завладеть им хотели многие. Потому такой расклад не казался удивительным, и скорее всего кобра права. Будет проведена операция, и вне зависимости от ее исхода, многие умрут. Умрут из-за того, что одни боятся того, чего не могут контролировать, а другие из-за того, что просто хотят свободы и права на жизнь.